Парк снова открыли через неделю, и тут не только стало теплее, а сразу наступила ужасная жара, и я в своей будке задыхалась, растворяла дверь, что было совсем непростительно, ведь любой юный хулиган, а они около злосчастных аттракционов толкались вплоть до позднего вечера, мог подбежать и выхватить у меня деньги. Дней через 5-6, в воскресенье, когда парк был открыт целый день, часов около 11 утра ко мне подошел зам и положил через окошко на мою тетрадь с билетами какие-то бумажки. Я совсем не поняла, что это, но, взяв одну в руки, увидела, что это оторванные билеты, уже проданные. Испугавшись, что я делаю что-то не так, я его спросила: «Это откуда же билеты? Они не мои, вот, посмотрите, у меня все в порядке». Он наклонился к окошечку и тихонько стал говорить: «Дело такое, у нас в кассе дефицит, вот вы, как подойдут, делайте вид, что отрываете эти билеты от корешка, ну, а деньги потом мне отдадите. Не волнуйтесь, я рядом постою, я ведь всех в лицо знаю». После долгого молчания я, наконец, поняла, в чем дело, и ответила так же тихо: «Вы, верно, понимаете, что это деньги казенные, и что за это можно 10 лет получить». Он нахмурился, пожал плечами и спокойно стал поодаль. У меня не хватило воли устроить ему скандал, или просто эти бумажечки вторично не продавать. Однако никогда больше он ко мне с такими просьбами не обращался, и без меня было достаточно своих верных работников. Я приходила домой без сил, почти ничего не евши целый день, выпивала несколько чашек чая и курила. А Никита уж спал, да у него в конце мая начались экзамены. К Любищевым я в это время заходила редко, но кое-что им рассказывал один про парк так называемой культуры, где на моих глазах погибло немало молодежи. А как они гибли? Да ужасно просто. Погуляв или даже потанцевав на площадке, шли к буфетам, а там водка или пиво. Пиво в жару, пожалуй, еще хуже. Так закладывали раз, другой и, сразу, из-за слова, из-за любой глупости начинались дикие драки, с криком, с глухим битьем. Милиция не дремала, всех в холодную, и протокольчик. Перед закрытием парка всех в закрытой машине отвозили из холодной в милицию, и каждый получал 2 года принудработ. Иногда тут были совсем юные, еще неопытные по питьевому делу. Так за лето и набиралось немало здоровых работников на лесоповал. Это я быстро поняла. На первом же производственном собрании, после всяких казенных и благополучных высказываний, я встала и попросила у директора слова. Он повел бровями от удивления. Ведь я была временным работником, в штате не числилась. Однако вежливо сказал: «Пожалуйста, что хотите сказать?» И тут я услыхала свой голос, который звонко спрашивал: «Нельзя ли закрыть в парке торговлю водкой? Из-за этого молодежь дуреет, идут драки, ну, и вообще, лучше, чтобы пьяных было поменьше, особенно в выходные, ведь на них жалко смотреть». Старшая кассирша, сидевшая рядом со мной, тянула меня за руку и шепотом твердила мне: «Садись, дура, садись, с ума сошла, да замолчи же, вот дура, господи». Я, как начало, столь же неожиданно для себя умолкла, сев на скамейку. Дело было в саду, а директор, мягко и вежливо посмеиваясь, отвечал: «Буфеты держит не парк, а гостиница «Россия», вот к директору гостиницы и обратитесь, а я вполне с вами согласен и сочувствую». За моей будкой, под деревьями, ставили 2 небольших бильярда. На них играли больше всего ученики старших классов, многих из них я знала, и всякий неудачный удар сопровождался отборной бранью. Ни одного слова эти юноши не могли произнести без этих кратких и выразительных слов. Правда, и вообще-то на улицах города царили те же слова, что и говорить, сильный русский язык. Но ведь эти ребята учились в школе, читали что-то. В 1953-54 г. матерщина звучала все больше и чаще, или это я прежде не замечала. Несколько слов провалю. У нее, оказалось, было 2 сына, первый, лет 11 от мужа, погибшего на войне, второй, всего 3 лет, и ей было с ним очень трудно. Оставлять его было ни с кем, а из 11-летнего трудно сделать няньку. Как-то посреди лета она, очень озабоченная, подошла к моему окошку, я продавала билеты и на гигантские шаги, у которых она стояла, и попросила, не могу ли я попасть и младшего мальчика часа 2-3. Увы, мне это было невозможно, вся касса была в моих руках, и оставить ей деньги я не имела права. Но я, подумав, предложила, что сбегаю в контору, может быть, кто из сторожих и согласится. Закрыла будку, деньги взяла в свою сумку и побежала в контору. А там как раз собралось несколько сторожих: тетя Маша, тетя Варя, еще кто-то. Сидели и судачили с главной кассиршей парка, молодой особой, очень неглупой, деловой и вполне приятной. Я спросила, не может ли кто-нибудь присмотреть за валенным мальчиком. Воцарилось молчание, столь долгое, что я даже подумала, что меня не поняли, и повторила, что, но тут тетя Маша, женщина всеми уважаемая, шеф всех сторожих, работавшая в парке годами, словом, местный авторитет, закричала: «Ты что ж думаешь, мы этой проститутке мальчонка пасти будем? Тьфу, что придумала, и как язык-то ворочается». Тут, однако, и я взорвалась: «Почему вы Валю так называете? Она честно работает, всегда аккуратная, вежливая. Как вы смеете про нее говорить проститутка? Как вам не стыдно?» Тут поднялся общий гомон, и все Валю ругали. Я молчала, наконец все же возразила, сказав то, что обычно говорят: «Ну, мальчик-то ведь тут ни при чем, ох, да что же это?» — крикнула тетя Маша. «Да ведь он с красной чертой, не понимаешь, что ли?» Я не только не понимала, но даже растерялась, что это, болезнь такая, красная черта. И где же она у мальчика, на лице, на теле? Наконец, спросила: «Да где же она, эта черта? Это что, заразная, что ли?» Последовал общий взрыв хохота, и тетя Маша, уж совсем давясь, выкрикивала: «Господи, да что же это за женщина? Где черта? Да на метрике, небось». Я была потрясена. «И что же, большая черта?» «Ясно, большая», уж совсем торжествуя, объяснила тетя Маша, прямо с одного угла в другой, насквозь, да в палец шириной. «Такая метрика с красной чертой поразила мое воображение. Это казалось непостижимым. Я стала всюду осторожно расспрашивать. Да, да все было так. И вплоть до последних лет властвования Хрущева обязательно выдавалась такая метрика с красной чертой из угла в угол для внебрачных детей. Словом, в Свердловском саду можно было многое узнать и понять, почему люди такие жестокие. Действительно, было отчего. Тетя Маша была не злее других, только язык у нее был лихо подвешен, и на все у нее был ответ. Да и в тот день именно она пошла пасти валенного мальчика. В парке культуры бывали на открытой сцене концерты, плясали народные ансамбли, иные вечера народ валил валом, ведь ничего другого летом не было, а зимой был открыт театр, где ставили пьесы Островского и Горького, но там обычно было мало зрителей, уж очень нудно играли. За это лето, наблюдая жизнь из будки, я узнала одного мальчика, ему на вид было лет 14, но он клялся, что ему уже 16. Звали его Богдан, и он появился перед моим окошечком еще в день открытия, заглянул и сказал: «Тетенька, дайте билетик на стрельбу». С этого началось, а потом он стал появляться все чаще, иногда и поздно ночью. «Сколько тебе лет?» – корила я его. «Ведь ты в этот час один не имеешь права быть в парке». Но он клялся, что ему 16, а, главное, всегда просил покурить. «Нет, я ему ни разу не дала папиросы, а изредка все же билетик пострелять давала, и честно клала в кассу свой рубль. Он иногда пытался меня расспрашивать, где я живу, еще что-то, но я отвечала уклончиво. Как-то он ко мне пристал, и я ему сказала: «Больно ты любопытный, если бы хорошо жила, не сидела бы здесь до часу ночи, ты думаешь, это легко, да и домой идти страшно». Он одно время исчез, я думала, его выгнали из парка, но дней через 10 вдруг как из-под земли вырос перед моим окошечком. А вот и я. Я даже обрадовалась, увидев его уже знакомое, сильно азиатское лицо. Понемногу я стала замечать, что, когда я ночью выходила из парка, за моей спиной раздавался особый, условный посвист, заворачивала на улицу труда, опять свист, так иногда до нашего тупика. Становилось невыносимо страшно. В черной безмолвной тишине раскаленного города этот свист меня с ума сводил. Парк Свердлова закрылся 25 сентября, а в конце августа были ограблены 4 киоска, торговавшие водкой и закуской на главной аллее. На пятом киоске милиция поймала взломщиков, это были знакомые мне юные игроки на бильярде, а среди них и мой дружок Богдан. Подробности этого дела я, конечно, узнала много позже. Больше всех пострадал Богдан, он был самый молодой, и его допрашивали первым. Что мог сделать такой юный мальчик? Ясно, он назвал всех участников. Их всех, человек 30, судил трибунал малолетних, процесс длился долго, и всех приговорили к 2 годам исправительной колонии. Они долгое время сидели вместе в одной громадной комнате. Что там творилось, ужасно. Про Богдана эти молодчики быстро узнали, что он раскололся, и в отместку выжгли ему папиросами вечное пятно на лбу, так, чтобы уж куда бы в лагерь не попал, все бы сразу узнали, что он доносчик. Сажали его на раскаленную печку, которая отапливала это громадное помещение, да и всякие другие виды мучения, обычные в преступной среде, применяли. Его мать действительно была проституткой, и каждую ночь Богдан принужден был гулять на улице до 3-4 часов утра. Наконец, уже осенью 1953 года, всю эту компанию повезли на вокзал для посадки в теплушку, и далее, по этапу, но, внезапно на платформе появился комендант города Ульяновска, всех выстроил в ряд и торжественно прочел им текст ворошиловской амнистии, поздравил их с волей и милостью. Они трижды прокричали «Ура!» и вернулись по домам. Родители встретили их без особой радости, а некоторых отцы и просто не пустили в дом. Много позже я встретила Богдана на улице, он был бледный, угрюмый, вырос за это время. Отвечал нехотя, односложно. Потом вдруг сказал: «А помните парк Свердловский?» И, помолчав: «Ведь свистел-то тогда я, у нас уговор был, чтобы вас не трогать и не пугать». Он криво ухмыльнулся и, не попрощавшись, пошел дальше. В июле 1952 года, после выпускного акта вечерней школы, Никита уехал ночным поездом в Москву, прихватив с собой тощий чемоданчик. Сказал, что в Ульяновске, постылом и ненавистном, ни за что не останется, что ехать учиться в Казань, где у нас были близкие друзья, тоже не хочет, одним словом, в Москву, и это, не теряя минуты, чтобы в случае неудачи еще попасть учиться в какой-либо другой город, хотя бы в ту же Казань. Поездка в Москву для свидания с Игорем Александровичем. Никита с большим трудом устроил свою судьбу в Москве. Сперва он жил у Штранге, где у него был диван в столовой и утром чашка кофе с куском хлеба. Весь день он блуждал по городу и старался подготовить себе поступление в какой-нибудь вуз. Экзамены начинались в августе. Как-то утром он увидел, что остается 30 копеек и, внезапно решившись, пошел в издательство иностранной литературы и спросил, нельзя ли получить переводы на французский или с французского. Так вышло, что он сумел пробиться к самому заведующему французской редакции Кристалловскому. Тот понял, что Никита прекрасно знает французский и велел ему прийти вечером, а вечером дал небольшой перевод. Вскоре последовал и второй заказ. Никита, бегая по всем учебным заведениям, ночью делал переводы и так прожил до экзаменов в августе. Но получилось все, как и можно было ожидать. Его всюду ждал отказ. Вы сами понимаете, молодой человек, ввиду положения вашего отца, мы вас принять не можем. В последний день приема бумаг он с отчаяния пошел в Институт иностранных языков на Моросейке и там, опять получив отказ от директора Пивоваровой, учинил дикий скандал, кричал, что она не имеет права, бил кулаками по столу и, встав, заявил, что идет подавать на нее жалобу в ЦК. И вдруг она согласилась, приняла от Никиты бумаги и сказала ему: «Ну, подожди, щенок, ты уж больно прыткий, а вот как будет распределение на работу после окончания, я тебе такое дам направление, куда Макар и телят не гонял». Так Никита попал на французское отделение студентам, что было полной нелепицей. Ясно, что он знал язык несравненно лучше всех тогдашних преподавателей. Сперва он поселился за городом у сварливой родственницы Беклемишевых, вставал в 5 утра, почти ничего целый день не ел, и затем, навернувшись, валился спать. Наконец он не выдержал и пошел в переселенческий отдел, к Пронину. Я про него мельком уж писала, он был приятнее и человечнее, нежели его провинциальные подчиненные, вроде Веры Григорьевны Залиновой, и тот быстро устроил Никиту в общежитие института, в Петроверикском переулке. Началась нормальная жизнь студента, живущего на скудную стипендию. Таких, как Никита, было немало, однако большинство студентов хоть малую толику все же получали ежемесячно из дому. В начале октября 1952 года Никита мне написал, чтобы я все сделала, чтобы приехать в Москву и добиться свидания с Игорем Александровичем. После приговора я имела право на такое свидание, а в свое время его не получила. Вскоре пришло письмо от Владимира Николаевича Беклемишева. Он писал, что если бы я надумала приехать в Москву, то их дом, мой дом, могу у них прожить сколько понадобится. Письмо было самое дружеское. Я пошла к Любищевым его показать и, неожиданно, вдруг решила, что поеду. Такая поездка была явлением, казалось бы, простым, но меня это тогда потрясло, что вот я и поеду в Москву. Провинциальная рутина и меня затянула, и горизонт мой ограничивался хождением к Любищевым, чтением слепым и сидением в моей мрачной хибарке за Ильинским собором. Билет в общий вагон мне купили Любищевы. Я, конечно, предупредила Беклемишевых о своем приезде, и вот вечером, часов в 11, очутилась в вагоне, а платформа вокзала была буквально запружена ульяновскими барышнями, провожавшими целый выпуск молодых офицеров из первого танкового училища. Слезы, песни, цветы, бокалы шампанского. Так случилось, что полковник, сопровождающий весь этот выпуск до места первой службы, на чехословацкую границу, в местечко Чоп, сидел напротив меня, и все эти юные курсанты, только сегодня днем произведенные в первый чин, прибегали к нему из соседнего вагона, дежурные что-то ему докладывали. Словом, этот отъезд оказался веселым. Кругом меня в вагоне все были возбужденные молодые лица, поразительно вежливый полковник, который стал меня занимать разговором почти салонного типа. Я уехала в Москву на свидание в тюрьме под крики «Ура, ура, пишите». У всех моих спутников в вагоне были умильные и, казалось, славные лица. «Эх, полковник, а вы и не знаете, зачем я иду? Зачем? Да вот сын студент, иду его навестить, а, это хорошо, что студент. Ах, чудесная у нас молодежь. Так я иду незаметно и даже в отличном расположении духа в Москву. Никита меня встречает на Казанском вокзале. Огромный, украшенный фресками лансери зал набит, как улей. Всюду люди, авоськи, солдатские лари, одеяло в ремнях, гомон, шум, крики, милиционеры снуют между скамьями, кого-то у меня на глазах тащит. Толстая баба в вязаном платке на голове и в ватнике, надрываясь, орет, что вот этот сейчас ее обокрал. Дети спят повсюду, на руках, на лавках. Никита говорит, это всегда здесь так, идем, идем, нам еще далеко до Сокола. И правда, путь в метро далекий, но вот и Сокол, а тут за углом первая песчаная, дом 3, квартира 100. Дом громадный, с большим внутренним двором. Внизу парадной сидит суровая вахтерша. Поднимаемся на лифте на пятый этаж, и дверь нам открывает сам Владимир Николаевич. Видно, он уже нас ждет. Он громадного роста, седой, статный, красивое лицо, манеры и говор вельможи. Неужели такие люди еще остались? Он держит адресованную мне краткую приветственную речь. Потом, помолчав, добавляет со смешком. «Предупреждаю, пока вы у нас, меня во всем слушаться, я ведь для вас старший вроде, как вы знаете и как подтверждает сам Ключевский. Выходит его жена, милейшая Нина Петровна, про нее особо знаю от Любищева, он ее просто боготворит, говорит, такой второй женщины на свете нет, а в столовой ждут сыновья Беклемишева Тины Митя, старшему 25 лет, младшему года 22, они оба еще много выше, нежели отец, и я внезапно конфужусь, проклинаю свой маленький рост. Садимся ужинать за круглый стол в большой столовой, все чинно, но не натянуто, все вкусно, все отлично приготовлено и красиво подано домработницей, словом, все, как у людей. Тут у них еще живет дальняя родственница Александра Николаевна Любимова, старая девица, когда-то близко знавшая всех Кривошейных, из них особенно любила и знала она Ирину, старшую вдовую сестру Игоря Александровича. Ирина давно скончалась, я ее не знала, а, видно, она была и умная, и добрая. Но, когда-нибудь про Ирину особо, в свободное время я гуляла по Москве, по улице Горького, по Арбату, да и по Ленинградскому проспекту тоже, и вокруг дома на Песчаной. После грязных улиц и жалких витрин Ульяновска Москва казалась каким-то высшим достижением шика и проспериты. Я любовалась бесконечными сортами хлеба у Филиппова, входила внутрь, нанюхаться чудным ароматом хорошо выпеченного теста, подробно изучала витрину небольшого продуктового магазина неподалеку от дома Беклемишевых, а там была всякая всячина. Семга, икра, судаки, фрукты, вина и даже несколько бутылок лучшего оливкового масла. Я была потрясена, значит, это только в Ульяновске ничего нет, контраст был ошеломляющий. Поразительная была атмосфера в этом доме, главным образом исходила она от самого Владимира Николаевича, а он вполне мог внушить некий трепет. Его беседа за ранним ужином велась будто и в обыденном тоне, однако его природная и незаметная вежливость прекрасно воспитанного человека, его полная осведомленность во всех областях жизни, будь то биология, литература или живопись, делали очевидным, что говорит он не только иначе, чем все остальные, сидевшие за столом, а и в одному ему присущем высшем регистре. При том, что знаменит он был работами по борьбе с малярией, он был из тех русских образованных бар-либералов, которые, казалось, все читали, всем интересовались, про любой предмет могли говорить авторитетно и увлекательно. Думаю, век их кончился уж лет 15 тому назад, эдак в 1965-70 г.г. В Беклемишевском доме все протекало чинно, без ухабов. Казалось, ничто из окружающего в их обиход не проникало. А ведь они все четверо по мере сил и таланта работали усердно и с увлечением, и в том мире, вне квартиры, то одному, то другому приходилось преодолевать серьезные препятствия. Конечно, можно сказать, что талант Вен, все же был оценен. Был он членом Академии наук, имел ордена, два ордена Ленина, еще какие-то советские, два высоких ордена персидских. Их мне показывала Нина Петровна и объясняла, когда и за что Владимир Николаевич их получил. Персидские ордена были тоже связаны с борьбой против малярии. В 1942 г. Владимир Николаевич был командирован советским правительством в Иран, Персию тогда, с научной задачей и имел при себе некую буллу, дававшую ему диктаторские права, т.е. он мог входить в любой дом, в мечети, в бани, в частные поместья, и там искать очаги комаров. Ему была дана стража, конвой, не то черкесы, не то казаки. Все, кто бывал у Беклемишевых, а это все были ученые, их дом был кооперативный, дом ученых, первый кооперативный дом вообще в Москве, только что отстроенный архитектором В. Афанасьевым, и все их соседи собирали чагу. Это было всеобщее увлечение. Наросты на осинах и березах будто бы излечивали рак. Даже Беклемишев искал чагу вокруг своей дачи в лесу. Все сушили чагу, делали опыты, как ее заваривать, сколько пить. Погода стояла неплохая, сухая, не очень холодная. Как-то я заметила небольшой зеленый переулочек, вроде аллеи, там стояли лари и торговали всякой ерундой. Я решила разориться, до того у меня было твердое решение ничего себе в Москве не покупать, к чему мне было. Но тут купила ваксу, черную и коричневую, шнурки для ботинок и, кажется, несколько мотков штопки. Прошла еще подальше, и внезапно зеленая аллея открылась. Тут была небольшая площадь, и с левой руки выросла передо мной чудесная ярко-белая церковь. Было около 6 вечера, шла вечерня, на ступеньках сидели нищие. Я была поражена, так близко от громадных домов, магазинов, троллейбусов, и такая очаровательная церковь, а у Беклемишевых мне никто про нее не рассказал. Я вошла в церковь, все внутри было в отличном виде, стиль постройки, лепки алтаря, все было позднего рококо, золото так и сияло на ярко-синем фоне. Молящихся было довольно много. Я побыла почти до конца вечерни, но, боясь опоздать к ужину, вышла. Старая нищенка молча протянула руку, я ей положила какую-то монету, она внезапно схватила меня за рукав и как-то очень быстро проговорила: «А ты не тужи, не бойся, вернется, вот увидишь, сбудется». Конечно, в эти годы это чуть ли не безошибочно можно было пожелать почти любой женщине, но я испугалась внезапности и резкости ее слов и скорее побежала на песчаную. Я потом еще несколько раз заходила в эту церковь. У Беклемишевых я узнала, что это Багратионовская церковь. Ее собирались в 60-е годы, при Хрущеве, отдать на слом, но ее отстояли. На Кузнецкий мост мы почему-то пошли не сразу, а через день после моего приезда. Особенного впечатления эта приемная в памяти не оставила. Сперва ждали в обширном помещении, где были такие же люди, как в Ульяновске. Какие-то старушки в бесцветно-скудной одежде, мужчина средних лет сидел неподвижно, будто больной. Мы с Никитой мало себя проявляли, как и прочие чающие. Но вот наш черед. В сравнительно небольшом кабинете нас принял очередной полковник, сперва не хотел обещать свидания, все повторял: «У вас нет вызова», Никита убеждал полковника, что свидание после приговора является законным, и что в свое время я его не получила. Это обсуждение длилось минут 10, полковник куда-то уходил внутрь здания, но, вернувшись, твердил все то же. Наконец он умолк, давая понять, что пора уходить. Но теперь я тоже подала голос и, не торопясь, объяснила полковнику, что живу в Ульяновске, что специально для свидания с мужем приехала в Москву, а это очень дорого, денег нет, и пришлось взять взаймы, и что же, почему он мне отказывает? Полковник взял мое прошение и мрачно заявил: «Ждите, ответ будет не раньше, чем через неделю, ничего не обещаю». Ответ пришел через 10 дней, и там было сказано: «Свидание завтра в Бутырской тюрьме, явиться ровно к 10 часам утра. Перед выездом из дому глотаю чашку горячего чая, Нина Петровна сует мне в сумочку коробку сахара, пропитанного валидолом. Мы с Никитой едем в метро. Станция Новослободская. Входим в старинное здание тюрьмы. Просмотр бумаг. Проходите. Направо от входа большая комната. Светлое, громадное окно с тяжелой чугунной решеткой. Вдоль стены, под окном и до входной двери, скамейки. Тут уже много народа. Почти полно. Но мы находим себе место под окном. В глубине помещения, слева, установлены решетки, через которые происходит свидание, а в правой стене, в глубине, оконце, из него дежурный выкликает фамилии. Ему и надо отдать вызов на свидание. Из окошка голос говорит: «Ждите». Сажусь опять рядом с Никитой. Через полчаса торопливо входит молодая женщина, с ней девочка лет 5. Они обе вклиниваются рядом с нами на скамейку. Молодая дама, очень приятная на вид, идет к дальнему окошку и дает там какую-то бумагу, ведет переговоры с вертухаем и опять садится рядом со мной. Но вот справа от длинной скамейки, на которой мы все сидим, внезапно открывается малюсенькое оконце, я его раньше просто не заметила. Внутри кто-то стучит пальцем по деревянной раме и вызывает кого-то. Молодая дама встает, вынимает из сумки паспорт и делает шаг по направлению к оконцу, но внезапно девочка прыжком следует за матерью и дико, нелепо, громко кричит, захлебываясь от страха и волнения и складывая молитвенно руки. «Мама, мама, не давай им паспорта, не давай, не давай, они не отдадут. Мама, мама, не давай, не давай, бедная мама, бедные мы». Мать старается ее успокоить, говорит не очень громко, но так, чтобы все слышали, ведь ее ответы служащие слышат. «Нет, нет, Наташенька, не бойся, ничего не будет, паспорт отдадут, вот ты сама увидишь, не бойся, не бойся». Она усаживает девочку назад на скамейку, подходит к тому малюсенькому окошечку, куда с трудом проходит рука, просовывает паспорт. Оттуда голос тихо произносит: «Положите 100 рублей». 100 рублей у ней зажаты в руке, и она их продвигает внутрь оконца. Значит, есть заключенные, имеющие право получать из дому деньги. Этого я тогда не знала и была поражена. Время идет, скоро 12, кое-кого из сидящих начинают вызывать на свидание к решетке, стараюсь не смотреть в ту сторону, что-то вроде зоологического сада. Рук за решетку не просовывать, зверям в клетку ничего съедобного не давать. 5-летняя Наташенька притулилась к матери и подремывает. Ей, видно, все ужасно надоело, скучно, хочется домой. Она вдруг встает и, неожиданно выступив на середину комнаты, потягивается и внятно произносит: «А хотите, я вам скажу стихи?» Все молчат, легкие улыбки, и Наташенька мила, ни капли не стесняясь, читает какие-то детские стихи, не то про котят, не то про медвежат. Надо сказать, она отлично, по-детски и без всякого кривляния читает стихи, и когда ей все чуть-чуть потихоньку аплодируют, изображает маленький реверанс. Она улыбается, ей весело, и объявляет всем: «Сейчас я вам станцую танец», и начинает танцевать. Наверное, ее в садике учили. У ней очень хорошо получается. Общее умиление, какая милая девочка, и как она у всех на минутку сумела отогнать черные мысли. Танец кончается, но девочка все стоит посередине комнаты, и вот она принимает позу. Изящно отставляет одну ногу назад, поднимает руку и, показывая пальцем на то малое окошко, особым каким-то шаманским говорком протяжно выкрикивает: «А в этом ящике живет мой папа, там его квартирка, это мой папа живет в этом ящике». Мать вскочила, лицо белое, сажает девочку назад на скамейку, воцаряется тишина. Свидания продолжаются уже 2-й час, скоро конец приема, а нас не вызывают. Молодая дама с девочкой тоже уходит, дама мне слегка кивает головой на прощание. Иногда из синей проходит по коридору военные, двери щелкают, закрываясь, и они уходят внутрь здания, позвякивая ключами. Мы с Никитой сидим, не двигаясь, как в злой сказке. Но ведь ноябрь, день короткий, начинает смеркаться, по приемной ложатся легкие тени, уж почти 5 часов дня. Я вскакиваю, быстро подхожу к окну в дальнем углу, стучу, дежурный нехотя открывает: «Послушайте, тут какое-то недоразумение, у меня на вызове сказано, быть точно в 10 утра, вот уж 7 часов, как мы ждем, узнайте, в чем дело. Скоро начнут закрывать, что же мне делать?» Он не сразу отвечает: «Раз назначено свидание, значит, будет. Прошу вас справиться, узнайте, вам начальство скажет, в чем дело», он говорит. «Сидите и ждите». Еще проходит время, Уж седьмой час, зажигают на потолке скудные лампы, все чаще из коридора доносится звон ключей, хлоп, дверь закрылась, звон медленно и гармонично уходит далеко, внутрь бутырки. Становится страшно, что это, капкан, да кому он нужен, но ведь уже пора домой, верно? Беклемишевы с ума сходит от волнения, встать и просто самим пойти к выходу, но там все закрыто, из окошка доносится голос, подойдите к окну, гражданка, это я, никакой другой гражданки в приемной давно уже нет, он мне говорит, да, тут чего-то напутали, через полчаса свидание будет, что же дальше, еще минут 10, из коридора входит офицер, это вы Кривошеина, да, да, идемте со мной, он нас выводит в сени и оттуда в тот таинственный коридор, щелк, дверь закрылась, потом открывает дверь направо в коридоре, зажигает свет, входите, мы с Никитой входим в совершенно пустую обширную комнату, даже ни одного стула нет, офицер, очень молодой и аккуратненький, говорит, какие-либо вопросы будут, да, отвечаю, скажите, здесь есть поблизости уборная, он верно ожидал, что я стану требовать, возмущаться, столь тривиальный и, верно, необычный для него вопрос его смутил, но он сразу спохватывается, вот здесь, в глубине, он ждет меня, Никиту, вас позовут, еще минут 10, козыряет и уходит назад в коридор, щелк, дверь за ним закрылась, смотрю на часы, уж без четверти 7, тихо, ничего не слыхать, мы с Никитой остаемся вдвоем, запертые внутри тюрьмы, в жутко холодной комнате, меня сразу берет озноб, хожу, чтобы согреться, из угла в угол, время тянется невозможно, мы молчим. Еще проходит 20 минут, дверь открывается, какой-то дежурный говорит, идите на свидание, ваш муж прибыл, и мы идем по коридору в помещение для свиданий, длинный узкий стол, стулья по две стороны стола, садитесь, руки держите на столе, никаких рукопожатий, ничего не передавать. Через минуту входит Игорь Александрович в сопровождении стражника и садится против нас по ту сторону стола. Стражник садится неподалеку у стены на табуретке. Что сейчас сказать про это единственное за 5 лет свидание? Оно прошло уныло, в состоянии полной растерянности всех троих. Оно принесло с собой лишь еще большее опустошение и отчаяние. Как только я села за этот стол, сразу почувствовала, что все, что я хотела сказать, рассказать, за 10 часов ожидания в приемной из моей головы вылетело. Я болезненным усилием пыталась восстановить все те фразы, которые, казалось, ловко заготовила вчера вечером, нет, ничего не являлось. Я решила не говорить о том, что нам туго и тяжко живется, что у меня нет постоянного заработка. Говорить о деле было запрещено, называть знакомых, пожалуй, лучше не надо. Я все же сумела в путанной и бессвязной беседе через стол сообщить Игорю Александровичу, во-первых, что мы побывали с Никитой в Новодевичьем на приеме у митрополита Николая Крутицкого, что он обещал немедленно хлопотать и очень обнадежил нас. Второе, что наш ближайший друг по парижской жизни, Григорий Николаевич Товстелис, вернулся на родину на 25 лет. Я знала, что Товстелис в 51-м году был во Франции арестован и выслан, попал в советский сектор Берлина, через 2 дня очутился в тюрьме Моабит, где и был военным трибуналом приговорен на 25 лет как бывший участник Евразийского объединения и вывезен в скотском вагоне куда-то в дальние лагеря. Конечно, тогда я и предположить не могла, что через несколько лет, в 1956 году, милый Гриша Товстелис прямо из Тайшета явится к нам в Москву, где и мы только-только зацепились жить по временной прописке. Не знала и того, что в тот день свидания Марфина забыли предупредить, и только уж в 5 часов дня туда позвонили из бутырки, а дело было в субботу, в Марфина всех повели в баню, и вот уже в 7-м часу Игоря Александровича начальство выхватило из бани, одело в какой-то костюм и помчало в воронке в Москву, все это узналось потом, через целых 3 года. Мы вернулись на Песчаную к 10 вечера, там были смятение и страх, искать ли нас, а если и утром не вернуться, Тин слабо пытался острить что-то за столом, пока мы с Никитой ужинали, но Нина Петровна на него взглянула, и он умолк. Я прожила тогда в Москве 16 или 18 дней и уехала не сразу после свидания в бутырке. Внезапно для меня появилась какая-то надежда на более успешные хлопоты, и это-то, главным образом, меня и задержало. В эту же 2-ю часть моего пребывания на Песчаной я продала свою шубу. Беклемишевым про эту продажу не говорила, боясь, что они постараются ее купить подороже, чтобы мне подкинуть деньжат. Новые хлопоты, по-иному, неожиданному для меня руслу», — подсказал Никита. «Оказалось, до меня приезжал в Москву из Одессы, где он жил с 1947 года, и работал там в семинарии, Николай Алексеевич Полторацкий, друг Кирилла Кривошеина, бывший председатель Фатеевского братства в Париже. Он Никиту знал еще мальчиком в Париже, свиделся с ним у кого-то из общих друзей и повел его с собой в Новодевичий монастырь на прием к митрополиту Николаю Крутицкому. Как заведующий иностранным отделом патриархии митрополит Николай отлично знал и про другого брата Игоря Александровича, Василия, который жил в Оксфорде и недавно до этого был возведен в сан иеромонаха. Владыка Василий провел на Афоне более 20 лет. Он уже в те годы был известен своими богословскими трудами, в особенности про Григория Паламу, однако священнический сан долго не решался принять. Во время отступления Белой армии в 1919 году у него были отморожены, а потом и отняты два пальца на руке, и он считал, что из-за этого не имеет права стать священником. Но московская патриархия, которой он всегда оставался верен, предложила ему принять священство невзирая на увечья, и Николай Крутицкий являлся прямым его начальством. Словом, пойти на прием в Новодевичий вполне стоило, и ничего дерзкого тут не было, но я боялась, а мне ведь следовало или всего бояться, или же, наоборот, не бояться ничего. Когда мы с Никитой подходили к монастырю, все казалось каким-то наваждением, идти в знаменитый монастырь, куда когда-то многие боярские и царские дочери попадали не по своей воле и до конца жизни, без надежды когда-либо освободиться от черной скуфии и мантии. Большая лестница, длинный коридор или галерея, под сводами все чисто побелено, стулья и диванчики около дверей, у одной из них много ожидающих, священники в рясах и в штатском, две женщины неопределенного вида, служитель в темной куртке, с большим и бледным лицом, не без самоуверенности, даже, пожалуй, не без наглости. Я к нему подошла, тихо, ведь монастырь, спросила, где подождать на прием к владыке Николаю, и мы с Никитой сели на диванчик. Прием посетителей шел тягуче, чрезвычайно медлительно, прошло около получаса, а из кабинета владыки вышел только один человек. Я наклонилась к старенькому священнику, сидевшему рядом с нами, и спросила его: «А вы, батюшка, давно ждете?» «Да вот уж шестой день», — со вздохом ответил он. «Боюсь, что так и уеду во свояси, мне долго отсутствовать невозможно». «Мне ведь тоже невозможно», — шепчу Никите. «Пойдем, все равно нам не попасть, я не хочу больше стеснять Беклемишевых, а тут и края не видно». Проходит еще какое-то время, и Никита тихо шепчет: «А вы подойдите к этому служке и скажите ему, что вы родственница дяди Гики, владыку Василия в детстве звали почему-то в семье Гика, и что просите, чтобы вас сразу приняли. Не уходить же так, надо решиться теперь, а то он вдруг уйдет на обед. Не решаюсь никак, и вдруг, а ну-ка». И вот уж встала и быстро подхожу к служке в куртке и слышу, как говорю резко и слишком громко: «Будьте добры, прошу вас доложить владыке Николаю, что я близкая родственница иеромонаха Василия Кривошеина, который живет в Оксфорде, и что прошу меня принять. Я приехала издалека, мне трудно долго ждать». Моментальная пауза раздумья, и он говорит: «Сию минуту, как выйдут, сразу доложу». Так оно и случается, минут через 10 выходит очередной посетитель, служитель скользит в кабинет и, выйдя, подходит ко мне: «Проходите в кабинет, владыка вас ждет». Мы с Никитой входим в заветную дверь, на секунду у меня дурнота и почти обморок, но вхожу, и сразу с собой совладела. «Только много не говорите ничего лишнего, и спокойно. Подходим под благословение, садимся. Владыка Николай первый заговаривает со мной, расспрашивает, как живу, где», умолкает. Я начинаю говорить: «Приехала получить свидание, надеюсь скоро получить разрешение, на все мои вопросы и прошения в высшие инстанции всегда ответ один, осужден справедливо по статье такой-то, про себя говорю как есть, постоянной работы получить не удается, а ведь год, когда я преподавала в пединституте, в общем дал результат положительный, и я могла бы там понемногу укорениться, студенты мои вполне успешно учились, я знаю отлично 3 иностранных языка, могла бы переводить и преподавать». Умолкаю. Владыка Николай говорит что-то вроде: «Не отчаивайтесь, все еще наладится». А через некоторое время он как бы внезапно поворачивается в кресле ко мне и говорит совсем уж иным тоном: «Не торопитесь уезжать. Пойдите домой, спокойно сядьте и напишите прошение на имя Шверника, главное, напишите все подробно». Конечно, я верила, что владыка Николай чем-то сможет нам помочь, а может быть, не признаваясь себе вслух, просто надеялась получить от него денежную помощь. Ведь он кое-кому щедрой рукой давал деньги, особенно тем из приехавших с запада, кто к нему обращался, об этом я еще в Ульяновске слыхала. Но имя Николая Михайловича Шверника 20 меня почему-то удивило, ведь он, собственно, был президентом республики. Разве он имел какое-либо отношение к лагерям, к миллионам осужденных на даровую каторжную работу? Я не знала, что право помилования было в ведении Президиума Верховного Совета СССР. Простите, владыка, почему именно Швернику? Да я его прекрасно знаю и часто вижу, ответил владыка Николай. Я при следующем свидании передам ему ваше прошение в руки. Напишите, и в следующий приемный день принесите мне, я скажу, чтоб вас сразу пропустили. Допишите подробнее, я очень надеюсь на Николая Михайловича. Благодарим за внимание, за сочувствие, благословение и... Мы оба уж снова в Белой галерее, где все так же безмолвно и скромно провинциальные батюшки чают приема. Наступает день приема в Новодевичьем, и я снова с утра иду туда, в сумке, подписанное прошение на имя Шверника. У меня появилась искра надежды, раз владыка сам предложил и близко знает Шверника. Вхожу в галерею, где все так же сидят ожидающие, служка мне кланяется, говорит негромко. Сейчас доложу про вас, потом подает мне легкий знак, и я бесшумно, как и все, что происходит в этом фетровом царстве, вхожу в кабинет владыки. Почему-то я одна, мы, видимо, решили, что Никите на этот раз меня сопровождать не следует. Все идет чин-чином, после благословения сажусь и умолкаю. Владыка спрашивает, что же, принесли прошение. Подаю ему конверт. Он молча и слегка нахмуренно все целиком читает. Ну, что же, прекрасно, говорит владыка, отлично написано. Завтра увижу Николая Михайловича и передам. И, помолчав, Николай Михайлович хороший человек, очень добрый, хороший друг. Я с ним на «ты». Да, да, близкий друг. Я благодарю, спрашиваю. Когда же можно надеяться на ответ? Вряд ли долго придется ждать, говорит владыка. А вы скоро Москву покидаете? Отвечаю. Да уж через 2 дня, мне неудобно долго жить у знакомых, а там меня мои слепые ждут, они иначе учиться не могут. Внезапно владыка спрашивает, а вы какие языки преподавали? Расскажите подробнее. Рассказываю про пединститут и как меня сняли с работы за 2 недели до ареста Игоря Александровича. А теперь учеников совсем нет, люди предпочитают ко мне своих детей не посылать. Владыка Николай говорит, помолчав и, видно, что-то обдумав. Вот что я могу вам предложить, хотите переехать жить в Одессу, там нужны люди, хорошо знающие языки, особенно французский, я говорю про нашу одесскую семинарию, они вам дадут ставку, чтобы вы были все же обеспечены, а обстановка у нас в семинарии приятная, мирная, а вы уже французский язык преподавали, я совершенно смущена, ведь французский язык вот уж 5 лет как преподает в семинарии наш друг Полторацкий, он же для семинарии делает и переводы с французского, но мне казалось, что там Николай Алексеевич, ведь он, надо думать, обеспечивает все классы, что же он, как же это, а в Ульяновске я преподавала немецкий и английский, владыка Николай меня перебивает, ничего, ничего, я слыхал, что вы прекрасно знаете языки, справитесь, конечно, да и если что, Николай Алексеевич поможет, ведь это такой милый человек. Ну, вот что, возвращайтесь в Ульяновск, но уж понемногу начинайте готовиться к переезду в Одессу, я вас немедленно извещу, вот адрес ваш тут есть, а вам уж в Одессе придется сразу приняться за дело, там по языкам иностранным у нас недохват. Ну, вот, так и решено, вам в Одессе будет много лучше жить. Я до того смущена, до того огорошена. Владыка Николай это, конечно, замечает. Да вы не смущайтесь переездом, у вас ведь будет в руках вызов на работу, увидите, все будет отлично, главное, духом не падайте. Я ухожу, произнеся все формулы благодарности, подобающие в таком положении, неужели я покину ненавистный Ульяновск, его хмурое, всегда глядящее из-под лобья население, отъезд из Москвы происходит под знаком идиотского события. Решаю купнуть и покупаю билет в мягкий, ведь я продала шубу, мне можно разок поехать в мягком. Из Беклемишевых меня никто не провожает, только Никита и 2 приятельницы. Увы, оказывается, что Никита разорвал посадочный талон. Без него ни в один вагон, даже самый жесткий, не пускают. Бегаем вдоль состава, Умоляем впустить в поезд. Нет, ни за что. Неужели возвратиться на песчаную? Я от отчаяния даже не ругаю Никиту. До отхода поезда остается 4 минуты. Мы все стоим печальной, поникшей группой. Вдруг из тамбура вагона, как раз надо мной, молодой голос мне говорит. Садитесь в мой вагон, гражданка. Так хоть уедете, а там, может, и место вам найду. Милая проводница помогает подхватить мой багаж, да и меня подтаскивает вверх по ступенькам вагона. Обращаясь к Никите, говорит: «Эх ты, парень, ты что же это, всегда такой?» Но вся группа вздохнула свободно, свисток, еще, и поезд двигается, машу рукой из тамбура, вот и едем. Вхожу в вагон, о, ужас, все занято, на всех местах сидят военные моряки. Этот вагон идет до Владивостока, отпускники возвращаются на свой Тихоокеанский флот, им ехать 9 дней и они уже начинают устраиваться. Все же сажусь и сижу молча, на всех столиках начинают вырастать литровые бутылки водки, круги украинской колбасы, кирпичи черного хлеба, фляжки и стаканы, махорочный дым уж заволакивает вагон. В углу против меня сидит полковник, что это мне везет на полковников. Он наклоняется ко мне и чрезвычайно учтиво, наверное, на Казанском вокзале наблюдал в окно, как мы вперед-назад бегали. Спрашивает, куда я иду, качает головой, что вы, да вы и не представляете себе, что тут будет твориться через часа два. Нет, нет, вам нельзя, вы просто не выдержите, да и вообще, мало ли что. Помолчав, добавляет, что сам едет до Рязани и там мне передаст свое место, так что хоть сидеть где будет. Но это же не решение вопроса, ищите скорее другое место. Я его благодарю, сижу, оцепенев от обиды и несправедливости судьбы, булькает водка в первых стаканах, меня дергает за рукав та молодая проводница. Идемте, идемте скорее, я все вагоны избегала, нашла вам место, неважное, ну, да хуже чем здесь нет. Она подхватывает мои вещи и ведет через весь поезд в вагон матери и ребенка. Это далеко не идеал, но все же... Хочу ей сунуть в руку 10 рублей, но она не берет ни за что. Нет, нет, что вы, ведь вам помочь хочу. Понемногу и в этом вагоне становится тяжко, матери без конца и громко рассказывают друг другу историю своей жизни, все подробно, и про мужа, и про заловку, и, конечно, про аборты, про гадалок, про гада начальника, который строит мужу козни. За Рязанью резко холодает, говорят, тут уже до 20 градусов мороза. Девушка поддает в топку угля, и понемногу жара в вагоне становится невыносимой. Выхожу в тамбур покурить. Там после дикого пекла кажется холодновато. Тут какой-то высокий человек лет 30, в кепке, видно рабочий, курит свои козьи ножки. Мимо нас раз и два проходит молодая женщина с громадным, туго набитым мешком. Потом она возвращается в обществе начальника поезда. Тот ее чему-то наставляет тихим голосом. Глядите, ведь поезд стоит всего минуту, ступеньки обледенели, а за мешок не бойтесь, я вам брошу. Начинает темнеть, снаружи поземка, и вот поезд снижает скорость, все медленнее. Остановился, смотрю в окно, пусто, плоско, серый снег хлопьями, та молодая женщина и начальник поезда уже тут, в тамбуре. Он открывает дверцу, холод обжигает нам лицо, женщина собирается выходить из поезда почти на ходу, но начальник ее придерживает за рукав зимнего толстого пальто. Но вот она прыгнула вниз. «Есть!» — кричит начальник. «Да, да, стою!» — кричит женщина. Он со всего маху кидает ей мешок. Свисток, мы уж двигаемся. Внезапно из мглы вырастает деревянный полустанок, совсем пустой, никого. Я вдруг читаю почему-то вслух. Потьма, поезд набирает скорость, кругом снег. Обращаюсь к рабочему. «Это куда же она?» Тут будто и дома-то ни одного нет, такая молодая, одна, с этим громадным мешком, да и буря. Он смотрит на меня равнодушно, говорит, ничего, тут поселок есть, только он с той стороны, его и не видно. Что же это за название странное, потьма, татарское, что ли? Рабочий объясняет, нет, Мордва тут ведь Мордовия. А, что это, ведь я что-то должна знать, что-то должна понять, но нет, никак, мы стоим и курим до утра. В вагоне плюс 32 градуса, дети, очумев от жары, в одних рубашонках, плачут, капризничают. Меня встречает Ольга Петровна Любищева, везет домой в такси, они из первых, что появились в Ульяновске. Вечером иду к ним, все подробно рассказываю, и про Бутырку, и про Новодевичий, одесский проект здесь, в Ульяновске, звучит малоубедительно. На следующий день валюсь в дикой простуде, с жаром и удушающим кашлем на целый месяц. Докторша убеждает меня лечь в больницу. Нет, ни за что, меня лечит Екатерина Николаевна, моя соседка, учит мазать нос перьями свежего лука, и на ночь дышать отваром картошки в шелухе. Читать слепым я не в состоянии, а ведь у них скоро сессия. Это уж декабрь 1952 г. Надвигается грозный 53-й. Тянется дело врачей, Надежда Яковлевна покидает Ульяновск, а Мусин ходит, как пришибленный, молчит, от него ни слова не добьешься. Безобразные эпизоды анекдоты постепенно сходят на нет, но гуща населения твердо и уж навсегда усвоила, что знаменитые кремлевские врачи, да и не одни жиды только, а вот и Виноградов с ними был, за доллары продавали что-то или кого-то отравляли или отравили кого-то там наверху. Кто в Кремлевке лечится, а у нас в Ульяновске, вы думаете, нет, да и у нас тоже, вон у Степановых теща ослепла, а ей глаза как раз жид лечил, вот вы и понимаете, что к чему. Жид, жид, да что же это за наваждение, вот почему у нас очереди, почему нет муки, почему нет. Итак, юденрам, опять, но боже упаси это вслух сказать, да неужели же вы с Гитлером сравниваете, ведь там фашизм был, это-то вам ясно или нет? Да, да, все ясно, а впрочем, я вот тихо, тихо живу в своей кухне прачечной и помалкиваю, я уж почти и не дышу. Солнце светит по-весеннему, черный шлак из жерла фабрики Ким, покрывающий крепкой коркой весь наш квартал, поблескивает, и Васька веселится во дворе, приходит Екатерина Николаевна за водой с двумя громадными высокими ведрами. Молча разворачиваю перед ней последний номер «Правды», почти вся первая страница бессовестно и безудержно покрыта потоком приветствий, пожелания и благодарности нашему отцу, учителю, самому мудрому и доброму человеку, любимому вождю и учителю всего народа, и желаем ему здоровья, счастья, надеемся еще долго жить под его мудрым руководством, вечной, вечной ему жизни. Тут и из Тюмени, и из Оренбурга, из Кишинева, из Черновиц, да разве перечесть? Екатерина Николаевна, да что же это? Ведь дальше уж слов не хватит, и все в превосходной степени, все выше и выше забирают. Что будет, что будет? Она шепотом отвечает. Да, ужасно и безумно страшно. Я и сама уж больше ничего не пойму. А Ирочка? Что Ирочка? Молчит, и лицо каменное, и говорить с ней боюсь. Так жизнь идет, все на месте, слепые приходят, исправно учу их немецкому языку, объясняю им про ионические и коринфские колонны в Греции, читаю вслух Ленина, это теперь часто приходится, хотя многое и есть на Брайле, бесконечные периоды в полстраницы, где зу на концу очень утомительны, да я и вообще начинаю быстрее уставать. Приезжает на февральские каникулы Никита, веселый, с отекшим лицом, в общежитии питается одними пельменями, по две пачки в день, да у него уже любовь, предмет удивительно неудачный, и чуть ли не сразу мне понятно, что это неспроста, девицу Никите грубо подкинули, у нее в институте слава вполне определенная. Пытаюсь хоть немного раскрыть ему глаза, но, конечно, тщетно. Мать, увы, всегда бессильна. После моей поездки в Москву ко мне какие-то люди начинают заходить чаще. Вот Вера Михайловна Еленевская, когда-то в первый год мы с Игорем Александровичем у них бывали, нас познакомила Вера Александровна, сестра Угримова, которая тогда жила под Ульяновском, в Майне. Сам Еленевский профессор какой-то сельскохозяйственной науки, партиец, его начальник сам красота, тот, который нападал на любящего. С тех пор, как я осталась одна, Еленевский ни разу не поклонился мне на улице, перебегал на другой тротуар. Я уже не лежу, и кашель начинает затихать. В сенях стучат в дверь, входит Вера Михайловна, в хорошем пальто, в отличной меховой шапочке. Ей все идет, у нее прелестное петербургское лицо, манеры, говор, она умница, беседы о музыке и концертах между нами, кажется, никогда не иссякнут. А ведь я не видела ее больше 2 лет. С ней Джим, роскошный пойнтер, протягиваю руку, чтобы его погладить. 3 года назад он был мне закадычным другом. Нет, нет, шепотом говорит Вера Михайловна, отнимите потихоньку руку, у него тяжелый авитаминоз, и мы боимся, чтобы он не наделал какой беды. Джим кладет тяжелую деревянную лапу мне на колени, но я не смею его погладить. Вера Михайловна оглядывает мой дом и мы очень быстро и вполне естественно начинаем беседу про все, про Никиту, как он в Москве. Говорят, вы добились свидания, потом, также просто переходим на музыку, и про давние концерты, А вот она была в Ленинграде и там слушала Баха в чудесном исполнении. Вдруг все снова просто, этих 2 лет будто и не было. Да и на кого я имею право сердиться или обижаться? Но вот она смотрит на золотые часики. Ой, пора, пора домой, а то ведь Семен Николаевич и не знает, что я к вам пошла, он может вдруг забеспокоиться. Она вынимает из сумки 500 рублей и мне подает. Только не отказывайтесь, я знаю, как вам надо, я давно бы принесла, но, сами знаете, как жизнь. Вера Михайловна с Джимом уходит. А вот и другой друг, нежданный и негаданный, доктор Александра Александровна Греч. Она работает в той поликлинике, где я не бываю, потому мы и не были знакомы до того времени, как она сама на улице со мной не познакомилась. Это было осенью 1950 года. Она меня остановила на улице громким восклицанием. «Здравствуйте, здравствуйте, Нина Алексеевна, что это я вас так давно не вижу? Но я не знаю ее, вижу в первый раз, не знаю, кто она», и смущенно, с опаской пытаюсь улыбнуться этой незнакомой, полной, стареющей даме. Она, однако, опять восклицает. «Да вы, я вижу, меня не узнаете, я ведь доктор Греч, Александра Александровна, как же так вы меня забыли?» «Нет, я ничего не забыла». Через несколько дней она ко мне приходит часам к 5 дня, приносит мешок сладких булочек и сушек, сушки особенно трудно добыть, и располагается посидеть, почаевничать, поговорить. Так оно и началось, и сделалась настоящая дружба. Она всю войну прошла врачом, побывала и в Югославии, и в Чехии, рассказы про войну у ней не иссякают. У нее хорошая комната в военном доме на окраине Ульяновска, она меня к себе никогда не приглашает, однако, продолжают ко мне изредка заходить и некоторые Никитины друзья по вечерней школе, одни пытаются учиться дальше, другие счастливы, что хоть десятилетку одолели, очень немногие начинают проходить курс вуза заочно. Словом, немало у меня было друзей в Ульяновске, много больше, чем следовало ожидать. В этом глухом городе, который одной ногой стоит в Азии, всем про все известно, устная газета работает бойко. Здесь дружат через дом, с ближайшими соседями своими обычно никто не разговаривает, а то и просто не кланяются. Впрочем, во французской провинции также, ну, а по вечерам, идя с работы, стоят у синей и шепчут, и что было в татарском квартале. А он его поджидал у дверей и ножом под живот и полоснул, ну и кишки вон. Или как жених стал радиоаппарат-то чинить, а сам его и не отключил. Ну, вот, подумай, так парень и прилип. А она, Галина-то, как бросилась его тащить, сама прилипла. Вот тут уж мать подумала, да рубильник выключила, а оно уж поздно. Вот в эту же категорию диковинок попадала и я. Моя фигура с Ульяновском никак не сливалась, кое-кого моя судьба ужасно раздражала. Эту мысль весьма ярко и точно выразила однажды моя соседка Салтычиха. Как-то она с Агриппиной Алексеевной стояла у моего открытого окна и что-то хозяйственное громко с ней обсуждала, а тут как раз, стараясь быть совсем скромным, появился рядом с ними мой Васька. «Ах, паршивый кот!» – нарочито громко воскликнула Агриппина. «Да что уж говорить!» – поддержала ее Салтычиха. «Известно, что хозяева, то и их животные». И, помолчав, добавила, тоже громко, четко, это привожу дословно. «Вот надо же, приехала к нам эта проклятая аристократка с голоду подыхать». Однако и среди будто своих тоже были такие, которые активно проявляли свое недоброжелательство. Незадолго до нас приехали в Ульяновск некая мадам Мария, совсем простая француженка, и ее муж, русский, попавший во Францию сразу после гражданской войны. Он проработал рабочим на каком-то заводе на севере, там познакомился с мадам Мария, детей у них не было, и он решил вернуться домой. Я ее как-то встретила в переселенческом отделе, а позже она раз или два появилась у меня, сразу после нашего переезда в прачечную кухню. Несколько позднее она опять зашла, сказала, что они с мужем покидают Ульяновск и уезжают на Украину. И вдруг с негодованием начала мне толковать, как она вот уже месяц пытается собрать для меня денег, обошла всех ремигрантов, предлагая им, чтобы каждая семья хоть по 10 рублей в месяц для меня сохраняла. «Пенсис, пенсис донс, мадами, он медит де эллер чес цикти гросс семьи мире, ла качва ла, еме пресенти чес елли гентимент, ед куест цеку елли месорт, це ест интердит». Таутафайт интердит, маиску ест цеку и ест интердит, де айдер цикти малхиуриуси даме, маис це ест паспас себле, куеси, елли мефайт, сон мари ест сон дамни парун трибунал свети куе, Цеест куил ест сау паблиет он на абсолумент последрает де айдер сафами пле. Маис воус рискуес лес пересьиннуис. Чес ноус и лен игри какуи лест сау паблиску и сонд сондомнис. Донс маие эм игри как пасиформил лимент. Ацептицал лицте. Ет е правиен драйтоус леса утрис. Тут мадами Мария расплакалась, повторяя на своем ломаном русском. Что с вами теперь будет? Что делать? Я ее благодарила, сказала, что раз говорит жена кочвы, то она уж знает, что говорит, что верно, все так и есть. Ах, маис куел пайс, мадами, маис цеест пасху маин дес чос испарил лес. Игрик она ушла и через неделю с мужем уехала. Через год, как я потом узнала, они сумели вернуться во Францию. А выступление Елены Никифоровны Качва меня мало удивило. Ведь ее муж был главным секретарем в Париже на Руи Галлира, когда там только начал зарождаться союз советских граждан во Франции. Сам был он с Украины, смазливый, бабник, все и вся знал, и вел тут дело крепко, решительно и, всегда с ласковым своим тенарком вырастал из-под земли, как тень. Он работал шофером такси в Лионе много лет, а тут сразу оказался при таком деле, в Париже, вел себя в общем не глупо, хотя образование у него было ноль. За последние годы, уж здесь, в Париже, нам пришлось прочесть несколько американских книг про КГБ и советских шпионов на Западе. В списке, приложенном в конце одной из них, на букву «Г» значился Качва, многолетний агент КГБ во Франции. Среди фигур, прошедших в те годы рядом с нами, даже как-то вклинившихся в нашу семью, оказались Гораций Аркадьевич Вилли, его жена Фанни и двое их сыновей, Юрий и Вовка. Они познакомились с Никитой чуть ли не на улице, это было в конце 1951 года, или зимой 1952 года. Были они во Франции коммунисты, смутно существовали какой-то семейной трикотажной мастерской, а Фанни, очень привлекательная, а временами и просто красивая, была коммивояжером у парфюмерной фирмы Дастюр поет, которая тогда только начиналась. Страх попасть в немецкую дьявольскую печь кинула их всех куда-то в горы, в Макуис, но, слушая Горация, можно было подумать, что они, собственно, одни и руководили во Франции движением сопротивления. Удивительный сам он был Хлестаков, пускал в Ульяновске всем пыль в глаза. Он, мол, и писатель, и герой. Любимый рассказ его был, как он вдвоем с Юрой, которому тогда было 18 лет, освободили в 1944 году от немцев город Ля-Рошель. Грубо картавя, он всем давал понять, что так, как он, никто из приехавших в Ульяновск эмигрантов не говорит по-французски. Фанни, милая и добрая женщина, которой тогда было всего 40 лет, была, увы, сумасшедшей. Первые признаки безумия обнаружились сразу после окончания войны. А когда она приехала в Ульяновск, ей стало хуже, она неоднократно попадала на месяц-два в психдиспансер, во главе которого стоял замечательный врач, знавший свое трудное дело психиатра до тонкости и всегда благожелательный, Александр Иванович Скипетров. Я от него видела много добра и внимания к себе, хотя до психдиспансера сама и не дошла, а ведь в 1954 году, и я была от него недалеко. Но это он меня удержал на поверхности, когда я вдруг начала тонуть. Семья Вилли кружила вокруг нас еще долгие годы. Они никак не хотели выпустить нас из своей орбиты. Впрочем, дурного замысла у них не было. Бедного Горация еще в Ульяновске в 44 года хватил Кондратий, они жили втроем. Юра уж был в Москве, в чуланчике 4 метра на 2. Фанни с утра уходила работать на фабрику Ким рядом со мной, а я в течение месяцев 2-3 ходила к Горацию, кормила его с ложечки, резала ему кусочками хлеб, давала пить из стакана, правая рука у него была парализована. Словом, их жизнь в Ульяновске была не сахар, но, когда я болела, они тоже старались мне помочь. Наступил март 1953 года. В этот день я куда-то ушла с утра, не успев утром послушать Москву. Вернулась домой к часу и тогда только включила приемник. На меня волной хлынула траурная музыка. Наверное, я ошиблась станцией, не ту кнопку нажала. Нет, музыка эта лилась на всех советских волнах. То реквием Моцарта, то ноктюрны Шопена, то лунная соната Бетховена, то Чайковский, пятая симфония. Днем я все же пошла к Екатерине Николаевне. Что это? В чем дело? Слыхали что-нибудь? Она шепотом ответила. На базаре говорят, что Сталин заболел. Эти слова иначе как шепотом невозможно было сообщать. Еще вчера, пока не началась эта надрывная музыка, их вообще нельзя было ни то, что сказать, но и подумать. Не мог же Сталин, как прочие люди, умереть.